Правда, баронесса ждала недолго, вскоре ворота открылись, настолько, что она могла войти. Как только она вошла, ворота за ней захлопнулись. Войдя во двор, привратник, не спуская глаз с ворот, вынул из кармана свисток и свистнул. На крыльце показался лакей Вильфора. «Сударыня, извините этого честного малого, — сказал он, идя навстречу баронессе, — но так ему приказано. И господин де Вильфор поручил мне сказать вам, что он не мог поступить иначе». Во дворе стоял впущенный с теми же предосторожностями поставщик, и один из слуг осматривал его товары. Баронесса взошла на крыльцо. Она чувствовала себя глубоко потрясенной этой скорбью, которая усугубляла ее собственную печаль, и в сопровождении лакея, ни на миг не терявшего ее из виду, вошла в кабинет королевского прокурора. Как ни была озабочена госпожа Данглар тем, что привело ее сюда, но встреча, оказанная ей всей этой челядью, показалась ей до того возмутительной, что она начала с жалоб. Но Вильфор медленно поднял голову и посмотрел на нее с такой грустной улыбкой, что жалобы замерли у нее на устах. «Простите моим слугам страх, который я не могу поставить им в вину. Заподозренные, они сами стали подозрительными». Госпожа Данглар часто слышала в обществе разговоры о паническом страхе, царившем в доме Вильфора. Но она никогда не поверила бы, что это чувство могло дойти до такой крайности, если бы не убедилась в этом воочию. «Так вы тоже несчастны», — сказала она. «Да, сударыня», — ответил королевский прокурор. «И вам жаль меня?» «Искренно жаль, сударыня. Вы понимаете, почему я пришла?» «Вы пришли поговорить со мной о том, что случилось в вашем доме». «Это ужасное несчастье, сударь!» «То есть неприятность». «Неприятность!» — воскликнула баронесса. «Сударыня», — отвечал королевский прокурор с невозмутимым своим спокойствием, «я теперь называю несчастьем только то, что непоправимо». «Неужели вы думаете, что это забудется?» «Все забывается, сударыня. Ваша дочь выйдет замуж завтра, если не сегодня, через неделю, если не завтра. А что касается жениха мадемуазель Эжени, то я не думаю, чтобы вы о нем жалели».